Дорогие слушатели, сегодня заканчиваем ряд лекций на тему «Молитвенная жизнь Христа» последним размышлением, которое звучит так. «Молитвы Христа и наши молитвы». Во-первых, нужно определить значение слова «молитва». Можно употребить слова разные, например, «просьба», «мольба», «крик души», «вопль сердца», «разговор с Богом», «дыхание души». Но смысл здесь определяется один и тот же, что слабое существо, человек, обращается к высшему существу Богу, о неспослании помощи свыше. Ученики Христа не раз видели его молящимся, но ведь они были из евреев и совершали тоже свои молитвы по законному обряду. Вероятно, знали на память некоторые молитвы ветхозаветных праведников или пророков, повторяли их ежедневно или по субботам, но когда они видели Христа молящимся, они замечали или чувствовали, что в молитвах Христа и в их молитвах была громадная разница. Поэтому говорится в Евангелии Луки, глава 11, стих 1. «Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: „Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих“». Вероятно, Иоанн Креститель тоже молился иначе, чем остальные евреи, хотя он был сыном священника. Интересно отметить, что люди, которые призваны для исполнения особых духовных дел на земле, как Христос и Иоанн или пророки, они иначе молятся, чем остальные люди. Эти люди в молитвах своих выражали личные нужды, потребности, которые рождались в момент молитвы, просьбы, которые были актуальны в их жизни. Многие люди пользуются молитвами, выучив их наизусть, написанными столетия тому назад, причем эти люди жили в других условиях и имели свои нужды другого характера, которые в наше время нам и не особенно понятны и не подходят. А если мы повторяем их молитвы, мы исключаем из молитв наши нужды, рожденные теперешним моментом. Из этого делаем вывод, что настоящая искренняя молитва должна родиться в нашем сердце, в нашем сознании, личной насущной нужды перед Богом. Для ясности этой мысли возьмем несколько примеров из Ветхого Завета. Начнем хотя бы из случая, когда Авраам решил женить сына своего Исаака. Для поисков невесты послал он своего слугу, а потом начал с молитвы. Бытие, глава 24, стих 42 и 44. «Господи Боже, господина моего Авраама, если ты благоустроишь путь, который я совершаю, то вот я стою у источника воды, и девица, которая выйдет почерпать, и которой я скажу: „Дай мне испить немного из кувшина твоего“, и которая скажет мне: „И ты пей, и верблюды твои“, и я напою их, вот жена, которую Господь назначил сыну господина твоего». И говорится дальше: «Не окончил слуга еще своей молитвы, как пришел ответ». Хотя это место иногда читают на заручинах молодых людей в наше время, но мы не можем повторить этой молитвы, потому что выбор невесты в наши дни происходит иначе у нас, и нет слуг, и нет верблюдов, но молитва нужна в таких случаях и нам, как нужна была и в то время, а это будет молитва наша. Следующий пример из жизни пророка Елии. Его молитва, записанная в 3 главе 3 книги Царств, 18 глава, стих 37 по 39. «Услышь меня, Господи, услышь меня! Да познает народ сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердца их к Тебе. И не спал огонь Господен, и пожрал всесожжение, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лицо свое и сказал: „Господь есть Бог, Господь есть Бог“». В этой неравной борьбе с нечестивым царем Ахавом и его женой-язычницей и целым легионом жрецов у Илии пророка вырвался настоящий вопль к Богу о даровании чуда и победы над злом, совершившим народом израильским в отступлении от Бога и Иеговы. Это была молитва сильной веры, способной творить чудеса. Результат оказался удивительным. Народ, увидев силу Божью, обратился к Господу. Подчеркиваем, что это была молитва, рожденная тогдашними обстоятельствами, актуальная, необходимая для отвращения народа от идолопоклонства. Следует обратить внимание и на молитву пророка Иеремии, записанную в книге «Плач Иеремии», 5 глава, стих 19 по 22. «Ты, Господи, пребываешь вовеки престол Твой в род и род. Для чего совсем забываешь нас, оставляешь нас на долгое время? Обрати нас к Тебе, Господи, и мы обратимся. Обнови дни наши, как древле. Неужели Ты совсем отверг нас, прогневался на нас безмерно?» Эта книга – плач об опустошенном Иерусалиме, о потерянных семьях, добре и богатстве, об разрушенном храме. 70 лет вавилонского плена показались для Иеремии долгим временем, в котором, кажется, Бог забыл их. Неудивительно, что рождается тоска по родине, по утроченному величии. Поэтому просьба «Обрати нас к Тебе, Господи, обнови дни наши, чтобы они были как тогда-то в древле». Снова слышим молитву по сути тогдашнего их положения. Он говорит здесь от имени всего пленного народа. Это все их желания. Вину свою, за которую они попали в плен вавилонский, пророк Даниил исповедует в книге Даниила, 9 глава, стих 3-6. «И обратил я лицо мое к Господу, Богу с молитвою и молением в посте, во вретище и пепле. И молился я Господу Богу моему, исповедовался и сказал, молю Тебя, Господи Боже, великий и дивный, хранящий завет и милость любящим Тебя, и соблюдающим повеления Твои, согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей Твоих и постановлений Твоих, и не слушали работ Твоих пророков, которые именем Твоим говорили царям нашим и вельможам нашим, и отцам нашим, и всему народу страны. И вот результаты нашей грешной жизни. Мы очутились в плену». Это молитва исповедь грешника. Словом, «мы» пророк включает в себе и себя. Теперь можно сравнить молитвы людей с молитвой Христа. Люди молились потому, что чувствовали свою слабость, беспомощность пред разного рода проблемами, которые во все времена не оставляют человечества. У каждого народа в целом и каждого человека отдельно есть свои неповторимые трудности, например, потеря здоровья, семейная неурядица, квартирный вопрос, переживания на работе и много-много иных заставляют искать помощи в молитве. Интересно заметить, что Христос, хотя и много молился, Он не приглашал учеников для общей молитвы с Ним. Почему? Для Него не были известны трудности, переживаемые людьми, хотя Он прекрасно их понимал. Он был безгрешен, а мы знаем, что именно грех создает много переживаний. Он не нуждался в исповеди, какую исповедовал Даниил от имени народа грешного. Христос в молитве просто беседовал с Отцом Своим, и поэтому ученики, участвуя с Ним в общей молитве, не могли бы Его понять. Они в этом случае не могли бы стоять с Ним на одинаковой духовной плоскости. Апостол Петр снова мог бы сказать Ему, как некогда в лодке, которой он проповедовал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный. Другими словами, отойди от меня, чтобы я не осквернил тебя своей грешной натурой. Ты свят, я же грешен». Мы не можем стоять на одном уровне и молиться одинаковой молитвой. Кто, например, может из людей, даже так званых святых, молиться молитвой Христа, записанной в Евангелии Иоанна 17 главе? Образец, данный Христом в молитве «Отче наш», указывает нам главные пункты, о чем человек должен по порядку молиться. Там указаны самые важные предметы, о которых молящийся должен помнить. К сожалению, миллионы людей, выучив на память, ее часто бессмысленно, шаблонно повторяют, и то несколько раз в день. Христос думал над тем, о чем Он молился. В Его молитве участвовало Его сердце и Его сознание. Добавляет апостол Павел о себе в послании одном. «Буду молиться духом и буду молиться умом». Есть люди, которые во время молитвы впадают в так званый экстаз, что ум их не способен контролировать, даже участвовать в их молитве. Получается, молитва никому непонятная. Жизнь Христа – это жизнь в молитве, то есть в постоянном общении с Отцом Своим. Кто никогда не молится, тот и не в состоянии понять красоты молитвы, ее силы, связывающей душу с Богом. Воистину, молящийся искренно дышит атмосферой вечной чистоты, атмосферой неба. Нужда молитвы не вытекает из обязанности, то есть «ты должен». Вынужденная молитва не есть искренней, а часто лицемерной, фарисейской. Молиться Богу – это есть высокая привилегия, доступная каждому человеку. С другой стороны, молитва не должна занимать место зонтика, нужного только во время дождя. Многие люди так и понимают, что к молитве следует прибегать только в опасных случаях, когда уже нет никакого выхода, когда испробованы все человеческие средства, когда болезнь неизлечима, и это неплохо. Для верующего человека потребность в молитве равна потребности пищи для организма. На всякий день ведь нужна духовная сила, нужно ободрение, нужно исцеление, и мы, верующие, просим это у Господа, и тогда всякие земные невзгоды легче переносятся, и мы, дорогие слушатели, говорим это на основании пережитого опыта и советуем вам, тем, кто никогда в жизни не молился, не ждите особого случая, особых трудностей, их и так есть в жизни много. Помолитесь теперь искренно, сердечно, и Бог вам ответит.